Глава 52. Тайны Великого Леса. Через час. Марианна. Мерное тиканье часов эхом разливалось по комнате, переплетаясь со звенящей тишиной и тяжкими вздохами. Рассказ Саифа произвел впечатление не только на меня, духи тоже впали в ступор. После ухода адмирала мы практически не разговаривали, изредка переглядываясь и размышляя каждый о своем. «Во имя рощи!» Мы подозревали одно, а оно вон как вышло. Алераон глубокомысленно тряхнул ботвой, отчего над его зеленой макушкой взвилось облачко серебристой пыльцы. Казалось, что от мысленного напряжения у духа пошел дым из-под листьев. Впрочем, это бы никого не удивило. Моя головушка тоже была близка к тому, чтобы задымиться. «Бран Балтимир, внук повелителя охотников», — растерянно муркнула Люсьена. «Немыслимо». «Угу», — прошелестел Гортензий. «И ладно бы маркиз был обычной тварью. Тогда и рассуждать сейчас было бы не о чем. А оно вон как выходит. И душа у него осталась, и хоть капля совести есть. А значит, считать его совсем потерянным тоже неправильно». «Он никого не убивал и сопротивлялся как мог», — согласилась Люсьена. «Угу», — вновь задумчиво буркнул Кустик. И, поднявшись на корешки, принялся вышагивать по столу. «Хотя нет, все равно он гад», — с неприкрытой злостью выкрикнул Алераон. «Как вспомню приступы Мари». «Тогда в саду я тоже была не права», — перебила его. Саиф просил меня не вмешиваться и сидеть тихонько, но желание поскорее во всем разобраться сыграло злую шутку. Я дорого поплатилась за свое нетерпение и попытку загнать Терезу в угол. «Мари, не сравнивай единичную оплошность и систематическое осознанное вредительство», — возмутился Гортензий. «И вообще, в твоем случае все можно списать на самооборону. Они из тебя столько лет тянули магию». «Тут спорный вопрос», — напомнила кошечка. «Я не защищаю маркиза, он совершил преступление и должен понести наказание. Но в то же время, если бы не он, у принцессы пробудились бы крылья. Еще неизвестно, чем бы все закончилось. Кстати, хочу напомнить, что последний приступ Балтимир спровоцировал не с целью навредить, а закрывая принцессу от поисковых плетений Ангаарха». Это откровение шокировало вдвойне. Я привыкла считать Брана энергетической пиявкой, присосавшейся к моей магии ради увеличения собственной силы. Но во время допроса выяснилось, что он брал крохи для выживания, а резкий скачок его дара был связан с ослаблением твари. Получается, чем сильнее усыхала монструозная ипостась, тем могущественнее становилась огненная магия маркиза. Все бы хорошо, но в последнее время они с чудовищем поменялись местами. И уже Балтимир начал терять силу, упуская контроль над тварью. Поэтому он постоянно нервничал и совершал ошибку за ошибкой. «Интересно, а как бы все сложилось, если бы я тогда послушала Саифа и не стала провоцировать Терезу?» Вздохнула, вспоминая подробности и сопоставляя их с рассказом Балтимеров. Долгое время я никак не могла собрать цельную картинку. В случившемся было слишком много белых пятен. Теперь же все встало на свои места. Но как относиться к этому, я пока не знала. С одной стороны, Бран использовал достаточно жесткие методы, а его последнее вмешательство едва не отправило меня на тот свет и бросило тень на мою истинность с Саифом. Отец считал, что во время переливания мне навредила штормовая энергия адмирала. Теперь же мы выяснили, что дело было в другом. Бран пробил мою ауру, сливая магию и ослабляя блокиратор, чтобы огненный дар заглушил пробуждающуюся хрустальную силу. О пережитом до сих пор вспоминала с содроганием. Боли и отчаяния, через которые мне пришлось пройти, не поддавались описанию. Но с другой стороны, их я все же пережила. А вот встреча с повелителем чудовищ могла закончиться тем, после чего жить уже не захочется. История Ирины глубоко потрясла меня. Сердце до сих пор ныло от чужой боли и лютой, обжигающей ненависти. Хотелось уничтожить Ангаарха и его соратников, отомстив тварям за всю пролитую кровь и загубленные жизни. «Знаете, я все больше склоняюсь к мыслям, что тогда в саду вы все сделали правильно», — задумчиво произнесла Люсьена. Да, если брать короткий промежуток времени, ваш поступок привел к плачевным результатам. Но если немного расширить рамки и посмотреть на всю картину целиком, то становится ясно, что вы спасли не только себя, но и Балтимеров, и Алорию. Не понял. Гортензий задумчиво почесал ботву. Я тоже. Адмиралу прекрасно известно, что от его магии шарахаются полукровки и маги, недавно использовавшие управляющие заклинания. Напомнила Люсьена. Если бы вы не стали действовать самостоятельно, а заметив странную реакцию Терезы на амулеты с энергией господина Саифа, сразу бы сообщили ему об этом, то ситуация могла принять совершенно другой оборот. Полагаю, он бы не медлил и заманил маркиза и его мать в свою ловушку. А после, почувствовав вторую ипостась Балтимера, сломал его защиту, чтобы добраться до чудовища. И при таком раскладе Бран обернулся бы в монстра на глазах изумленной стражи, добавил Гортензий. «Верно», — кивнула кошечка. «И тогда его убили бы на месте. Терезу казнили за принадлежность к культу безликих. И мы бы никогда не узнали информации, полученной во время сегодняшнего допроса». «Но что еще хуже, Бран перестал бы тянуть из Мари магию. Ее крылья вошли бы в полную силу. Вступили на балу в резонанс с крыльями Алори и... все». На одном дыхании выпалил Альраун. «Катастрофа». «Эта ошибка спасла жизнь вам и еще как минимум трем магам, ваше высочество», — продолжила Люсьена. «Не стоит сожалеть». «Ты права», — растерянно прошептала. «Я и не думала о ситуации в таком ракурсе». «Случившееся тяжело поддается осмыслению», — с тоской муркнула кошечка. «Мне претит сама мысль, что кто-то посмел навредить вам и столько лет тянул магию». Но, зная правду, уже не получается испытывать к Балтимерам только ненависть. Люсьена словно озвучила мои мысли. Я до сих пор злилась на Брана с Терезой за причиненную мне и Алории боль. Но совесть и человечность все же выступили за смягчение приговора. Что ни говори, казни они не заслужили. Хотя и дурного совершили немало. Будь последнее слово за мной, я остановилась бы на исправительных работах и кровной вассальной клятве, которая впредь не позволит Балтимерам причинить вред кому-либо. Но чтобы провернуть подобное, для начала нужно найти лекарство от скверны и запечатать монструозную ипостась маркиза. Последнее было очень сложно, практически невыполнимо. Хотя я все равно верила в Лори и Суареса. Саиф рассказал, что прямо сейчас они работают над каким-то новым антидотом, способным остановить распространение заразы. А затем темнейший вновь сосредоточится на мне. Оказалось, что на утренний приступ все же повлияла не только штормовая энергия. Слишком долго Бран тянул из меня магию, в результате чего между нами образовалась необычная магическая связь, и меня зацепило откатом. Энергия океана могла избавить от этих уз. Но для начала нужно что-то решить с моей чувствительностью к штормовой магии. Из-за блокиратора она значительно снизилась. Но снять артефакт я пока не могла. А значит, все дороги и впрямь ведут в изумрудную обитель. Мне нужно отвлечься. Рывком поднявшись из кресла, направилась к зеркалу. Уж если Саиф разрешил переговорить с Гретой, предлагаю не медлить, а заняться этим прямо сейчас. «Можно попробовать», — мяукнула Люсьена. «Госпожа Грета — талантливая травница и в курсе ваших проблем с огненной магией. Так что может рассказать не только о самих зельях, но и возможных рисках». «А мне вообще кажется, от этих трав вреда больше, чем пользы, и не нужны тебе никаким дриадам», — добавил Алераун, деловито уперев корешки в бока. Духи с самого начала были против этой затеи и в один голос ссылались на тревожные предчувствия. Объяснить, что именно их так насторожило, Гортензий с Люсьеной не могли. Но интуиции хранителей я доверяла. «Обещаю не спешить и не принимать окончательного решения, не посоветовавшись с Верховной и целителями», — заверила духов. «Но хочу иметь запасной вариант на случай, если что-то пойдет не по плану». Гортензий тревожно засопел, но спорить не стал. А я тем временем достала магограф и принялась набирать сообщение Гретте. Время было раннее, и, несмотря на то, что монахиня не привыкла вставать с рассветом, наведываться к ней в гости без предупреждения все же невежливо. К счастью, дриада отозвалась моментально и предложила встретиться в саду. Она работала там, помогая ведьмам вылечить больное дерево. «Вы со мной?» — уточнила, взглянув на духов. «Естественно», — деловито отозвался Гортензий, а Люсьена лишь молча кивнула. Подхватив Алерауна на руки, выскользнула в коридор и осмотрелась. После ритуала на горе Льена перекинула меня в комнату порталом, а больше я никуда не выходила, поэтому в ковене совершенно не ориентировалась. Зато духи успели освоиться. Заметив мой недоуменный взгляд, Люсьена уточнила, где именно состоится встреча, и взяла на себя роль провожатого. Мне оставалось лишь следовать за кошечкой и запоминать дорогу. «Это внутренний портал в тренировочный зал. Там можно упражняться с магией. А это коридор, ведущий в малую библиотеку. Для гостей ковена вход свободный», — муркнула Люсьена. «Очень советую посетить ее. Коллекция книг богатейшая. Но самые редкие экземпляры хранятся на нижних ярусах. Туда вход только по пропуску». «Оформляет его лично Верховная», — добавил Гортензий. «Но у тебя с этим проблем возникнуть не должно. Кстати, может, лучше книги почитаем, а? Ну их этих дриад. Если сам Артего умудрился рассориться вдрызг с их главной кикиморой, то нам и подавно там делать нечего». «Библиотеку мы посетим в любом случае», — рассмеялась, бережно потрепав духа за ботву. «Но это не повод отказываться от разговора с Греттой». «Ладно», — вздохнула Эраун. «Только идея с зельями мне все равно не нравится». «Без них я буду пару недель страдать от тяжелейших откатов», — напомнила. «А учитывая ситуацию с Браном, нужно поскорее уничтожить нашу магическую связь». «Но это вариант на крайний случай», — заверила духа. «Еще не факт, что мне удастся раздобыть нужные травы, но подстраховаться стоит». «Ладно», — сдался Гортензий. Дальше шли молча и минут через пять добрались до сада. Он оказался огромным и по красоте ничем не уступал императорскому. Роскошные кусты моих любимых медовых роз, бесконечные водопады из ветвей глициний, многочисленные декоративные фонтаны и удивительно красивые ручейки, растекающиеся по мраморным руслам. Пока искали Гретту, с интересом вертела головой, наслаждаясь прелестью цветущего сада и чарующими ароматами. На миг проблемы отступили на задний план, а тревоги утонули в этой головокружительной красоте. «Ваше Высочество», — услышала низкий, слегка скрипучий, но все равно приятный голос монахини. Она первой заметила меня, кряхтя, попыталась подняться, но я жестом остановила ее. «Доброе утро, матушка Гретта», — почтительно склонила голову. «Прошу простить меня, что побеспокоила». «Глупости, я всегда рада приятному собеседнику». Морщинистое лицо травницы осветила искренняя улыбка, а в изумрудных глазах вспыхнули солнечные искры. От нее веяло таким радушием и теплом, что хотелось просто посидеть рядышком, потягивая фруктовый чай и слушая ее рассказы про обитель. Или вместе с ней попробовать вылечить какой-нибудь кустик. Не зря же мой прапрадед был друидом. «О чем вы хотели поговорить?» — уточнила Гретта, не прекращая водить руками над корнем здоровенного древнего дуба. Он выпирал над землей, словно змей, свернувшийся в клубок, и был сплошь покрыт язвами и трещинами, из которых сочился древесный сок. Присмотревшись, увидела на соседнем корне похожие полосы. Только они уже были полностью зарубцевавшимися и покрылись янтарной корочкой. Похоже, дриада успела их вылечить. «Полагаю, вы в курсе моих проблем с магией и того, что я намерена пройти испытание штормовых элементалей?» — спросила, решив не заходить издалека. «Ночью гроза приветствовала новую претендентку», — кивнула травница. «Я сразу догадалась, о ком речь. Рада, что духи хорошо приняли вас». Монахиня вновь улыбнулась, и это неожиданно приободрило. «Я слишком устала от того, что меня все отговаривают и пытаются переубедить. Проблема в том, что блокиратор снижает мою чувствительность к штормовой магии», — продолжила, усевшись на лавочку рядом с дубом. «Но я слышала, что в изумрудной обители есть травы, способные решить эту проблему». Гретта нахмурилась, а руки, кружащие над корнями дерева, неожиданно дрогнули. Кажется, духи не зря тревожились. «Рубиновый грозоцвет», — Немного помедлив, все же ответила монахиня. Растет в самом сердце великого леса. Он живой, поэтому его нельзя сорвать в прямом смысле этого слова. Можно только договориться и одолжить несколько лепестков. Неужели это так сложно? Нетерпеливо поёрзала. Ну, договориться с цветами будет намного проще, чем с королевой Дриад. Вздохнула Гретта. Она не любит чужаков. И за всю историю правления пустила в чащу лишь двух непосвященных. «А вы не могли бы собрать лепестки для меня?» С надеждой посмотрела на Дриаду. «Нет. Чтобы грозоцвет подействовал, собирать его должен тот, кому предназначается зелье». Монахиня покачала головой. «Но я попробую поднять старые связи. Возможно, смогу убедить Изабель пустить вас». «А как насчет рисков?» — неожиданно подал голос Гортензий. «Мы безгранично благодарны вам за помощь», — тут же добавила Люсьена, стрельнув в нетерпеливого духа недовольным взглядом. «Но ситуация очень сложная. Ее высочество всегда непредсказуемо реагирует на новые лекарства». «Если вам удалось выдержать магию штормовых духов, грозоцвет вам точно не навредит», — заверила Гретта. «Но встреча с Изабель может стоить нервов и душевного равновесия». Я сдавленно хихикнула. Кажется, начинала понимать, отчего у Артеги дергался глаз от одного упоминания о королеве Дриад. Уж если она спокойную травницу довела, то что говорить о горячем и вспыльчивом драконе? «Мне нужно еще четверть часа, чтобы закончить с Альтером», — травница перевела взгляд на дуб. А я невольно вспомнила сэра Дубовича. «А после свяжусь с Виолой, советницей Изабель. У нее больше шансов договориться с королевой и убедить ее пропустить вас в обитель».